Глава 4. Добро пожаловать. Дейвор открыл парадную дверь ключом и широко распахнул ее, пропуская меня вперед. В нос сразу же ударил запах дерева и корицы. Я сделала неуверенный шаг и замерла, осматривая небольшой вестибюль, обитый деревянными темными панелями. Это определенно было именно мужское жилище, начиная от запаха лака для полировки панелей, заканчивая строгими предметами интерьера и абсолютно невычурной лестницей. Ничего лишнего. Богато, но практично. Не было ни громоздких ваз, ни позолоченных картин, которыми обычно были увешаны стены у богачей. А где его слуги? Он что, все-таки не богат? Я думала, что все хранители — аристократы и богачи. «Дейв, ты уже пришел?» Из коридора раздался женский голос. Я испуганно повернулась к своему спутнику. «Нашел эту проклятую воровку?» «Нашел, Астрид», — усмехнулся он и, положив руку на мою поясницу, подтолкнул вперед. Из коридора вышла грузная женщина, вытирая руки о белый передник. Из-под белого чепца выбились несколько прядей каштаново-рыжих волос. Раскрасневшееся, словно от жара, лицо, прорезанное многочисленными морщинками, скривила недовольная гримаса, а кустистые брови от удивления поползли вверх. «Служанка?» «Ты ее домой притащил?» — спросила она, и ее карие глаза принялись детально изучить ту самую воровку. «Меня». «Пришлось. Астрид, я покажу мисс Бриар ее временное жилье, а остальным займешься ты. Ее надо отмыть, накормить и приодеть. Завтра вечером мы идем на день рождения к Бассету». «Ты пойдешь с ней?» Глаза Астрид стали похожи на два огромных блюдца. «Опомнись, она же опозорит тебя на все министерство!» «Я и так опозорюсь на все министерство, если не пойду с ней!» Горестно усмехнулся Дейвор, бросив на меня насмешливый взгляд. Меня так и подмывало отпустить едкий комментарий по поводу обсуждения моей персоны в моем же присутствии. Но решила промолчать. Все равно надолго здесь не задержусь. Приоденусь, поем хорошенько, что-нибудь стащу и... «До свидания, мистер Арен!» «Элис, это Астрид, моя кухарка», — заявил Дейвор, направляясь к лестнице. «Все вопросы можешь задавать ей». Я отвлеклась от изучения интерьера и снова посмотрела на недовольное морщинистое лицо, отметив свирепый и подозрительный взгляд карих глаз. Хм, судя по настрою кухарки, за мной будет вестись пристальная слежка. Вот проклятие. «А что, у вас больше нет слуг?» В попытке поскорее скрыться от пронзительного взгляда Астрид я бросилась к лестнице вслед за Дейвором. «Нет, мне для комфортной жизни нужна только кухарка. А одеться или открыть дверь я могу и сам», — добавил он с усмешкой. «Ну, я думала, что все хранители живут как аристократы». «А что ты вообще знаешь о хранителях, Элис? Что они прячут свою магию в кармане?» С издевкой заключила я и тут же наткнулась на злой взгляд зеленых глаз. «Не напоминай мне об этом лишний раз, если не хочешь почувствовать мой гнев в полной мере». Он распахнул дверь одной из комнат и втолкнул меня туда. Я едва сдержала радостный возглас. Это была шикарная светлая спальня с огромной кроватью в центре комнаты. Но на кровати богатый интерьер, мне было наплевать. Взгляд мой сразу пробежался по всем мелким предметам и позолоченным статуэткам. Задержался на серебряных канделябрах. И я уже мысленно подсчитывала, сколько льен мне заплатит скупщик за все это добро и что я за эти деньги могу купить. А если еще и в другую комнату попасть? «Располагайся, и попрошу тебя ничего здесь не воровать», — спокойно произнес Дейвор. «Конечно, не буду». Я повернулась к нему и послала самую обворожительную улыбку, на которую была способна. «Я же ваши гости?» В зеленых глазах не было и тени улыбки. Он смотрел на меня так внимательно, словно пытался залезть мне в голову. И я, по правде, была рада, что сейчас у него нет его магии, потому что испытать ее действие на своей шкуре мне совсем не хотелось. «Гости», — насмешливо протянул он и покачал головой. «Скоро к тебе присоединится Астрид». «Я уже тут», — раздался женский голос из коридора, и я, приподнявшись на носочках, взглянула за мужское плечо. В дверях, сложив руки на груди и напустив на себя важный вид, стояла кухарка. «Просто отлично. Значит, теперь у меня появился не только новый тюремщик, но и бдительный охранник в белом чепце. Прощайте, серебряные канделябры». «Я могу помыться сама», — возмущалась спустя 15 минут, гневно глядя на Астрид, которая стояла возле двери, деловито уперев руки в пышные бока. «Мойся, а я за тобой пригляжу», — грозно заявила она, поджав губы. «Я так не могу, мне неловко, выйдите, пожалуйста». «Нет». Из груди моей вырвался тяжелый вздох, и я с грустью посмотрела на медную большую ванну, куда медленно набиралась теплая вода. Изогнутый золотистый кран тарахтел и изредка вместо воды выпускал пар, но потом поток воды восстанавливался. Теплая вода манила меня, мне так хотелось побыстрее смыть с себя всю эту грязь, но раздеваться при Астрид я не собиралась. «Я обещаю, что ничего не буду воровать», — я снова повернулась к кухарке и взглянула на нее с мольбой. «Ну, сами посудите, что здесь воровать? Это ванная!» Я обвела рукой небольшое помещение, отделанное в золотисто-коричневых тонах. Астрид, поджав губы, тоже бегло осмотрела комнату и, вероятнее всего, решив, что тут действительно воровать мне нечего, хмыкнула и удалилась, громко хлопнув дверью. «Вот так-то лучше!» Я подцепила свое серое грубое платье и стянула его с себя. Стоило мне почувствовать кончиками пальцев неровный шрам, пересекающий всю мою спину, я поморщилась и поспешила побыстрее спрятать свое изуродованное тело в теплой воде. Откуда этот шрам, я не знала. Кто оставил эту неровную отметку на моей спине и зачем тоже? Всю свою сознательную жизнь я задавалась вопросом, кто мог сотворить такое с ребенком? Возможно, мои настоящие родители были слишком жестоки, или же я просто стала случайной жертвой какого-нибудь нападения. Но, увы, спросить об этом мне было не у кого. Старушка Лаура, что нашла меня младенцем и взяла к себе, умерла, когда мне едва исполнилось 7. Доброй старушкой ее, конечно, назвать было нельзя. Обычная ведьма, торгующая зельем. Таких, как я, у нее было еще 8 детей. Найденышей, которых она растила исключительно для того, чтобы мы попрошайничали на улице и приносили ей деньги. Или же продавали ее чудо-зелье возле алмазного рынка. Все мое детство прошло в трущобах Леймора с вечно меняющимися жителями. Кто-то старался перебраться в более благополучную часть города, кто-то переезжал на юг королевства, кто-то умирал. Но единственное, чему может научить такая жизнь, это выживать и бороться в любых условиях, любыми путями. А тем более сейчас у меня есть для кого жить и добиваться целей. Тайвин, мой маленький 6-летний мальчик. Он не был мне родным сыном, но я считала его своим. Поняла, что он мой, когда впервые взяла маленького орущего младенца на руки. Я нашла его в день своего 18-летия, когда направлялась к разрушенному мосту у реки, чтобы спрятать в тайнике свои сбережения. Именно там я услышала пронзительный плач завернутого в женское пальто новорожденного малыша. По-видимому, боги решили преподнести мне подарок. Я до сих пор помню, какой ужас я испытала, когда осознала, что ничего не смогу дать этому маленькому человечку, потому что сама едва сводила концы с концами. Но оставить его умирать я тоже не могла, и мы с Тайвином выжили. Я старалась стать еще умнее, проворнее, хитрее, чтобы мой мальчик ни в чем не нуждался. Именно поэтому мне было необходимо сбежать. Я рассчитывала сбежать по дороге на невольничий рынок, что делала уже, к слову, не раз. Но почему-то сейчас мне показалось, что от Дейвора Аарона мне так просто не скрыться. Его напускное спокойствие заставляло меня насторожиться. Но я всегда справлялась. И сейчас смогу.